Глава 4. В увитой зеленью и цветами закрытой беседке меня уже ждал его величество Кристиан. Впрочем, он не проявил ни малейшего признака недовольства или нетерпения. Возможно, я все-таки не опоздала, как думала. Кьерра Касси. Он приподнялся из плетеного кресла с мягкими подушками и широко улыбнулся. «Присаживайтесь, прошу вас». Я чуть склонила голову и послушно опустилась в соседнее кресло. Расправляя юбки, почувствовала на себе внимательный взгляд, не такой цепкий, как у Дамиана, но тоже заставляющий нервничать. Между нами стоял небольшой деревянный стол. Слуги сменили на нем поднос с фруктами и сладостями. Видимо, их обновляли для каждой невесты. Предупредительно. Мельтешение слуг немного раздражало, но Кристиан, очевидно, привык к этому. «Я хотел бы узнать вас ближе, Кьера», — проговорил Кристиан, положив руки на подлокотники кресла. «Расскажите о себе». Я ожидала стандартных и скучных вопросов о том, понравилась ли мне столица, и не скучаю ли я по дому, поэтому смешалась, но ненадолго. По моим губам скользнула усмешка. «Боюсь, ваше величество, чтобы я вам не поведала о себе, вы это уже знаете. Или же узнаете в самое ближайшее время без моей помощи. Ваши соглядатые постараются». «Кто, простите?» «Ваша охрана и советники». Кристиан вдруг запрокинул голову и громко рассмеялся. Его смех был на редкость заразителен, так что я тоже улыбнулась. «Мне нравится ваша дерзость, Кьера». «Это не дерзость, ваше величество», — не согласилась я. «Лишь здравый смысл и прагматичность». Кристиан вновь улыбнулся уже одобрительно. В его глазах блеснуло любопытство. «Тогда что вы предлагаете, Кьера?» Я подалась вперед и оперлась на стол локтями. «Лучше расскажите о себе. Я о вас ничего не знаю». «Разве?» Казалось, Кристиан искренне удивился. «Я видела вас на портретах и слышала о вас сплетни», — медленно ответила я и решительно закончила. «Так что определенно я вас не знаю». Кристиан помолчал. Его лицо стало более серьезным. Он даже стал старше выглядеть, наверное, из-за опущенных уголков губ. «Вынужден согласиться с вашими аргументами, Кьера. Вы можете задать мне несколько вопросов». «Личных?» «Возможно», — уклончиво ответил он. Я положила подбородок на пальцы, сцепленные в замок, мазнула взглядом по слуге, поставившему передо мной фужер с вином. Графин он тоже зачем-то поменял, хотя тот не был даже ополовинен. «Я практически ничего не знаю о драконах», — после паузы призналась я. Он удивился. «Очевидно, вашего учителя нельзя назвать усердным, верно?» «Более чем», — кивнула я. «Впрочем, возможно, в этом была и моя вина». Мой нос дернулся. В воздухе медленно разливался приторно-сладкий аромат. Он вызывал легкую тошноту и головокружение. «Что вы хотите знать о драконах, Кьера?» «Вам подвластна магия огня?» «Да, так же, как и почти любому магу. Но остальные стихии для нас закрыты». «Откуда же идет въедливый аромат?» Мои ноздри затрепетали, я пыталась сосредоточиться на разговоре, но вместо этого непроизвольно искала источник запаха. Что-то с ним было не так. Кристиан выжидающе смотрел на меня, поэтому мне пришлось улыбнуться и попросить. «Покажите?» В его руках засияли три небольших с половину ладони огненных шара. Он, явно красуясь, поднял их в воздух быстрым движением пальцев. Я восхищенно цокнула языком. Оранжево-красные сгустки пламени застыли, переливаясь на свету. В центре каждого шара, если присмотреться, можно было различить рисунок. Языки огня принимали затейливые формы, складываясь в очертания цветов. Это напоминало рождественские стеклянные шары с домиком и снегом. Тоже сочетание волшебства и красоты. Я импульсивно вытянула вперед руку и замерла. Пальцы так и не коснулись свернувшегося, как спящий кот, пламени. «Можете дотронуться», — разрешил Кристиан. «Оно не обожжет». Он поглядывал на меня немного горделиво, но поощрительно. Лицо его было расслабленным, а улыбка искреннее той, что я видела в зале, набитом невестами. Я поднялась с кресла и потянулась к Кристиану прямо через стол. Фужер с вином, к которому я так и не притронулась, оказался совсем рядом. Мой нос снова дернулся. Взяв один из огненных шаров в руки, я осторожно повертела его, рассматривая узор внутри. Ноздри затрепетали сильнее. Неожиданно пронзившая догадка заставила меня вздрогнуть и едва не выпустить шар из подрагивающих от волнения пальцев. Я поняла, чем пахло вино — ядом. Он явно был растительного происхождения. Химию я бы просто не учуяла. Ведьмы хорошо разбирались лишь в травах, часто интуитивно. Вот и сейчас, даже не имея возможности распознать добавленную в напиток вытяжку растения, оно мне было незнакомо, я понимала, что оно несет смерть. И как же королевская охрана так опростоволосилась? Ладно, сейчас важнее другой вопрос. Что с этим делать? «Кьера?» — с беспокойством спросил Кристиан. Я отмерла, вернулась в реальность и постаралась натянуть на лицо одну из своих самых обаятельных улыбок. «Простите, Ваше Величество, я залюбовалась вашим талантом». Кристиану, видимо, польстили мои слова, впрочем, я не была уверена, потому что отвлеклась на дело. Возвращаясь на место, я толкнула рукой графин с вином, и тот, опрокинувшись, полетел на земляной пол беседки. Звон многочисленных осколков сплелся с моим испуганным вскриком. «Ваше Величество, простите, я такая неловкая!» Кристиан приподнялся и с удивлением покосился на багровое море, растекшееся возле его ног. Воспользовавшись ситуацией, я тоже вскочила и оказалась рядом. Мой нос снова дернулся. Нет, от фужера Кристиана не разило отравой. Кажется, там плескалось другое вино, налитое еще из предыдущего графина. Я выдохнула с облегчением. Мне так и не удалось придумать ни одной уважительной причины, позволяющей выдрать из рук короля переливающийся на свету фужер. Так что одной проблемой меньше. «Меньше ли? Думаешь, это разовая акция?» Я поморщилась. Мне совершенно точно не хотелось увязнуть в дворцовых интригах, но не могу же я позволить Кристиану умереть. «Смерть только после свадьбы. Это ваш семейный лозунг. Его бы на герб, а?» «Ну, как же иногда раздражает эта связь с фамильяром?» «Ничего страшного, Кьера». Кристиан мягко, поощрительно мне улыбнулся. «Это пустяки». Я снова пробормотала извинения и изобразила досаду. Кристиан жестом подозвал слугу, и тот принялся быстро устранять образовавшийся беспорядок. Я занервничала. Воображение живо подкинуло картину, где молодой парень, прислуживающий за столом, режется осколком и тянет палец с ранкой в рот, а затем корчится в муках. «Фух, Касси, прекрати!» Даже если на осколке осталась отрава, то не в том количестве, чтобы из-за этого переживать. И все равно я с тревогой наблюдала за действиями мальчишки. Дальнейший разговор с Кристианом не клеился. Он спрашивал о чем-то, я отвечала, толком не вслушиваясь в вопросы. Графин с вином нам принесли новый, и к моему облегчению от него не несло ядом. Свой фужер с отравой я цепко держала в руке, раздумывая, как же избавиться от нее, не привлекая внимания? Кристин все время смотрел мне в лицо, и, не дождавшись благоприятного момента, я решила организовать его сама. «Какое красивое облако!» Задрав голову к небу, восхитилась я. «Взгляните, оно похоже на летящего дракона!» Кристиан тоже поднял глаза. Я быстро выплеснула содержимое своего фужера за плечо в сторону цветущего куста. «Уф, успела!» «Мне кажется, эти очертания лишь отдельно напоминают дракона», — с ноткой неуверенности протянул Кристиан. «Значит, мне показалось», — покладисто согласилась я. Церемонимейстер заглянул в беседку, как никогда вовремя. «Простите, Ваше Величество, но следующая претендентка проявляет легкое беспокойство. Пришло время ее личной беседы». «Конечно!» — спохватился Кристиан и хлопнул ладонью по подлокотнику. «Кьера, простите, я слишком увлекся беседой с вами, но...» «В этом исключительно моя вина!» — учтиво откликнулась я. «Простите, Ваше Величество, я отняла у вас слишком много времени!» Мы еще пару минут раскланивались в словесных реверансах, выясняя, кто же виноват на самом деле. И я мысленно выдохнула с облегчением, поднялась с кресла и покинула беседку. Всего лишь первое свидание, а я вымотана так, словно вагоны разгружала. То ли еще будет. «Касси, ну, как ты там?» Я огляделась. Кроме нас с Сумраком в комнате никого не было. Дверь я прикрыла плотно. Но мамин крик был таким громким, что на него могла сбежаться половина дворца. В спальню я попала поздно вечером. До этого момента пришлось наблюдать за разговорами Кристиана с остальными невестами. Так себе времяпрепровождение. Развлекали лишь музыканты, не умолкавшие ни на секунду, и другие девушки. Я успела познакомиться не со всеми, но о многих смогла составить примерное представление. Такое чувство, будто меня закинули в банку со скорпионами. «Мара, подожди, дай я!» Зеркало пошло рябью, и я увидела тетю. Ася забралась к ней на руки и радостно помахала маленькой ладошкой. «Дорогая, скажи мне честно!» Я застыла, настороженная интонацией тети. Ее голос немного подрагивал от волнения. «Господи, неужели дома что-то случилось?» «Это Сумрак сожрал мою сгущенку!» «У нее нет никаких доказательств, я буду протестовать!» Я прожгла воришку взглядом, но ответить не успела. «Боже, Дара, нашла время!» Мама оттолкнула тетю, и в зеркале снова появилось ее встревоженное лицо. На заднем плане раздалось нытье Мойры, что ей наступили на ногу, и вообще она тоже хочет пообщаться с любимой сестрой. Ага-ага, прям-таки любимой. Я почти не удивилась, когда Мойра все-таки полезла к зеркалу. Оглядев меня, она фыркнула. «Ты вся в зеленом, словно лягушка!» Она тут же спохватилась и попыталась перевести тему, но поздно. Я уже насупилась. «Слушай, ну ты там как?» – залебезила эта пигалица. «Если тебе нужна помощь, только скажи, я сразу же все брошу и...» «Отбор только после экзаменов», – отрезала тетя Дара тем самым тоном, каким она говорила близняшкам. «Сначала обед, потом сладкое». Мойра тут же приуныла и отлипла от зеркала. Я снова увидела маму. «Касси, почему ты так долго не выходила на связь?» Я искренне удивилась. «Разве долго?» «Прошло 4 дня!» С губ сорвалось тихое чертыхание. Мама не любила, когда я ругалась. «Здесь время течет иначе. Даже суток еще не прошло». В памяти всплыл фильм «Интерстеллар». Вернее, та его часть, где герои провели на планете полчаса, а в их мире прошло несколько лет. Блин, надеюсь, я так не встряну. «Надежда — хлеб бедняков, Касси!» «Господи, можно я поменяю этого фамильяра на нового, не такого засранца и интеллектуала? Ну, пожалуйста!» «Ладно», — мама встревожилась еще больше, но постаралась не показать виду. «Расскажи, что там у тебя? Любовное зелье пригодились?» «Боюсь, что нет». Вздохнув, я кратко обрисовала свалившиеся на меня неприятности. «Так, Мара, пусти-ка меня!» В зеркале появилось иссеченное глубокими морщинами лицо бабули. Ее выцветшие глаза смотрели пристально. «Значит, дракон. Говоришь, его хотят убить?» Я молча кивнула. «Не допусти этого!» Я услышала, а не увидела, как она стукнула тростью об пол. «Кто знает, к чему приведет гибель короля. Возможно, с его смертью мы избавимся от долга перед Бартлем. Но вдруг слово посчитает, что мы мошенничаем и отвернется от нас. Мы не можем так рисковать». «Ну да», — согласилась я. «Да и в принципе, когда убивают кого-то, а ты просто смотришь, это как-то нехорошо». Бабуля усмехнулась, и я заподозрила, что мои последние слова для нее — сомнительный аргумент. «Скоро мы с этим разберемся», — пообещала она. «Но пока смотри в оба и не дай королю умереть. Он нужен нам живым». Ее грозный голос невольно заставил меня сглотнуть. Я впервые видела бабулю такой серьезной и подавляющей. Спорить с ней точно не хотелось. «Мама, перестань! Касси, не волнуйся, все будет хорошо!» Я улыбнулась маме. Зеркало вновь пошло рябью, а затем погасло, как экран монитора. Спустя мгновение я увидела в нем собственное бледное лицо. «Что, и здесь скайп работает с перебоями?» Я бессильно рухнула на кровать. За окном стремительно темнело. На дворец опускалась ночь. «Ладно, разберусь со всем этим утром, а сейчас в ванну и спать».